Риска Волкова. «Золотой час. Отбор для АЛЛАТРИ», — читает Бланш. Глава первая. Король Айрании. Теодор Кофис. «Золотой час!» — с воодушевлением произнес Одер, для верности взмахнув руками, словно дирижер на сцене. «Только представьте, ваше величество! Мягкий, струящийся золотой свет, розовая предзакатная дымка». «Балкон и беседка в окружении сияющих бликов и пятен лучшего часа. Нежные, словно фиалки, дамы в пышных платьях. Вы — сильный, благородный, властный. Золотой час — это поистине волшебное время. Лучшие художники выбирают именно его для своих работ. Ведь окружающий мир в этот момент вызывает неподдельный восторг». И я усмехнулся. Одер, как всегда, слишком погрузился в работу. Мне было все равно, золотой час, серебряный или хоть медный, если такие вообще существовали. Мне нужно было найти невесту, королеву. Идеальную во всем. Совершенство. Ту, которая могла бы обеспечить продолжение рода Кофис, и ту, которой я бы смог доверять. «Думаю, ты справишься с организацией и без меня». Я чуть похлопал слугу по плечу. «У тебя отлично получается». «Да?» — тут же просиял мужчина. «Тогда вы не против, если и отбор мы назовем так? Отбор золотого часа. По-моему, звучит замечательно». «Прекрасно, Одер, прекрасно». Дернув крылом с темными перьями, я стал собирать бумаги на столе. «Сегодня отбывал мой дирижабль на Шоборг. Дипломатическая миссия, чтоб ее. Люди». Омерзительные грязные существа, погрязшие в смоге и дыме своих бесчисленных заводов, презирающие магию и сжигающие всех, кто не похож на них самих, на кострах. И все же, я должен был подписать бумаги. Лекарства от наступающей хвори были только у них. К сожалению, эти таблетки, синтезированные искусственно, были единственным спасением от гибели тысячи латри. «А девушек? Каких вы предпочитаете?» «Я, помните, просил, чтобы вы заполнили анкету, но вы так и не сделали этого», — хмыкнул, повернувшись к слуге. «Неужели за столько лет ты до сих пор не изучил мои вкусы? Весь двор перемывал мне косточки, если уж приходилось одной любовнице вдруг сменить другую. Властных, знающих себе цену, стервозных и грациозных. И, разумеется, это должна быть ослепительная красавица, Одер. Все остальное, как цвет волос и глаз, меня не интересует. Главное, чтобы были упомянутые качества». Шоборг. Мишель ее. Золотой час. Наверное, единственное время, когда Шоборг мог хоть немного показаться красивым. Бесконечные бараки до трубы заводов, словно торчащие гнилые зубья из распахнутой пасти какой-нибудь твари. Сейчас они подсвечивались мягким розовато-золотым сиянием и оттого казались прекрасными. Я сидела на жестяной крыше завода и, подставив веснушчатый нос ласковому солнышку, наслаждалась минуткой отдыха. Моя смена закончилась. Теперь немного передохну, а после побегу в приют. Нужно приготовить близняшкам и Грэму поесть, а еще дать хоть немного выдохнуть старенькой Фанни. Заметила на темно-синем комбинезоне следы мазута. Попыталась оттереть пятно, но лишь перепачкала руки и растерла грязь. Ну вот, придется попросить у кого-нибудь в долг запасной, пока мой будет сохнуть после стирки. Расстроилась, подняла взгляд на небо. Солнце уже закатывалось за горизонт. Золотой час прошел. Наступает вечер. Поднялась, направилась по жестяной поверхности крыши к дымовой трубе, рядом с которой шла лестница вниз. Тяжелыми ботинками, ступая на ржавые полостья сваренных вместе труб, спустилась осторожно вниз. Отряхнула ладони, на которых остались заметные следы ржавчины. После с чердака перебралась через грубо сколоченную дверь на домовую лестницу, зазвенев ключами, навесила старый замок. Ну вот, и закончился мой маленький отдых. Пора снова возвращаться в суровую реальность. Закашлялась, вдохнув чадящий смог. Здесь, внизу, на серых улочках, он скапливался подобно туману. В бедных районах экологическая обстановка была хуже всего. Самые токсичные заводы строились на окраинах города в непосредственной близости от своеобразных человейников трущоб для нищих. Собственно, такой нищей была и я. Мишель, моя жизнь никогда не отличалась ничем примечательным. Сирота, которую вырастили приют, улица и заводы. Из родных и близких у меня были только забавные рыженькие близняшки Лили и Фокси. Вечно мрачный Грэм и старушка-нянюшка Фанни из приюта. Были ли у меня мечты? Нет. Когда ты голодаешь, работаешь сутками напролет на заводе, а в свободное время ухаживаешь за детьми, брошенными на произвол судьбы, из всех желаний остается только одно — выжить. Я шла по улице, не слишком замечая то, что происходило вокруг. На красоту я уже полюбовалась с крыши, и портить себе впечатление теперь не хотелось. Лицезрея заплеванные тротуары, спешащий серый рабочий озлобленный люд и пыхтящие, проносящиеся мимо меня машины. «Эй!» — кто-то грубо толкнул меня в бок. «Брысь отсюда! Улицу перекрываем!» Жандарм. В темной форме с зелеными полосками. Он замахал мне рукой, отгоняя в сторону. Его коллеги уже со скрежетом задвигали металлические заслоны. Людей оттеснили в сторону, и нам лишь оставалось, что с интересом наблюдать за тем, как сигналя и пыхтя несутся машины кортежа какой-то высокопоставленной особы. «Кого-то важного привезли», — сказал рядом со мной мужчина-зевака. «Слышала? Это король Алатри», — вторила ему женщина в темном пальто с оторванной пуговицей. «Пожаловал дьявол. Небось, хочет побольше проклятий наслать и так на нашу многострадальную землю. Тьфу-тьфу-тьфу на него!» Вторила ей еще одна женщина в темном платке. Я ничего не ответила. Машины кортежа были выполнены из чистого золота, того самого драгоценного металла, крупицы которого хватило бы на вкусный ужин для близняшек, на новый платок для нянюшки. Несправедливость в Шобурге была во всем. Разделение на бедных и богатых было столь резким, что такое понятие, как средний класс, стерлось. Его не было. Или ты ведешь разгульный и праздный образ жизни, наслаждаешься благами, что достались тебе по праву рождения, или по праву того, что ты сумел заработать обманом, хитростью и ложью. Или же страдаешь, голодаешь, работаешь честно, но все равно получаешь крохи. Поджала губы. «Уже можно проходить?» Жандармы начали сдвигать ограждение обратно. «Да, можешь идти, девка. Смотри аккуратнее на улицах с такой смазливой внешностью, только неприятности искать». Смазливая внешность. Я лишь мрачно усмехнулась. И где только разглядел за щуплой фигурой в перепачканном бесформенном комбинезоне и изнеможденным бледным лицом, которое обрамляли обрубки некогда прекрасных светлых волос, до нашего сиротского приюта дошла без проблем. Все местные давно меня знали. На улицах бедняков почти всегда была круговая порука. Кому бы здесь пришлось не сладко, так это чужаку. На пороге ветхого, обмазанного растекавшейся штукатуркой здания меня уже встречала Фанни. Куталась в погрызенную молью кофту. Я сжала ее дрожащую от старости и тяжелой работы руку, покрытую сеточкой тонких морщин. «Здравствуй, Фанни», — сказала я. «Как прошло все сегодня?» «Деточка моя», — улыбнулась пожилая женщина. «Пойдем скорее в дом. Нечего на пороге лясы точить». Она распахнула скрипучую дверь, и мы зашли внутрь. Близняшки, рыжеволосые Лили и Фокси, уже спали в своей комнатке. Я зашла, чтобы поцеловать их на ночь. А негодник Грэм рисовал что-то мрачное в своей тетрадке, где мы и обосновались с нянюшкой за чаем с сушками. Чай у Фани был особенный, она сама собирала и сушила для него травы. Оттого он получался таким ароматным и душистым. Говорят, она использовала еще те древние знания. Может быть. И я не знала. По крайней мере, не верила, как и все, в то, что растения обладают какими-то мистическими свойствами, если их собрать с утра, а не с вечера. И все же, чай этот был чрезвычайно вкусен. «Сегодня близнецы вели себя на удивление хорошо», — надтреснутым старческим голосом сказала Фанни. «Мы с ними даже сделали несколько упражнений в арифметике». «Ничего себе!» — округлила я глаза. «Если сегодня близняшки ничего не вытворяли, то точно должен пойти дождь из жаб. Еще и арифметикой позанимались». «А то!» «Ты думаешь, чего они такие присмиревшие стали?» Услышали от этой трещотки Клемс, что в Шубург принц Алатри прибыл сегодня. «Говорят, он и в наш район заглянет. Я им пригрозила, что не пущу гулять, ежели будут отлынивать от учебы». Нянюшка тихонечко засмеялась, а я вместе с ней. «Видела я сегодня кортеж этого короля». Мыкнула я, стянув еще одну маковую сушку из миски и с хрустом ее загрызая. Никаких чудес вокруг него не происходило. Обычная золотая цацка с мотором. Из волшебного разве что опять улицы перегородили. Поэтому я на полчаса позже. Ты уж прости. «Может, ты просто не увидела магии-то? Он ведь не применял ее, проезжая в золотой машине. Или он должен был окружить себя ореолом розового флёра, а негодница?» Мы вместе снова засмеялись. «Как же хорошо быть дома. И плевать, что мы нищие. Плевать, что иногда очень тяжело. Я ни на что не променяю Фани и детей на какие-то там богатства и блага». Попив чай, принялась за работу. Перемыла грязную оставшуюся после ужина и обеда посуду. Вымела комнату и прибралась в игровой. И еще раз проверила близняшек. После подошла к Грэму, сосредоточенно углем выводящему какие-то линии на кусочки картонки из-под конфет. «Что это? Получается красиво, но довольно зловеще». Перегнулась я через плечо мальчишки, заглядывая в мольберт. «Это дорога», — буркнул Грэм. «Железная дорога. Та самая, по которой мчатся поезда в Айране?» — улыбнулась я. «Единственную в нашем мире железную дорогу, связующую жилу между Айранией и королевством Земфри, использовали редко. По ней отправлялись грузы согласно тем крупицам соглашений о торговле, которые были заключены с Алатри». Наверное, Грэм решил нарисовать ее из-за слухов, ходивших сегодня вокруг приехавшего в город короля. «Смотри, тут мы». Мальчик вдруг стал выводить высовывающиеся из окна довольно скверно нарисованного поезда головы близняшек, а еще нарисовал на перроне нянюшку. «Как интересно!» — улыбнулась, рассматривая рисунок. А мальчик сосредоточенно снова стал что-то рисовать на своем импровизированном холсте. Я с удивлением заметила на перроне себя в окружении пары чемоданов, а еще мужчину. Крылатого мужчину. Алатри. Он стоял возле меня в недовольной позе, скрестив на груди руки и очень хмуро глядел куда-то в сторону. «Ничего себе! Ты большой выдумщик!» Я потрепала мальчишку по волосам. «Пора ложиться спать, так что заканчивай, а свой шедевр сможешь продолжить завтра». «Еще немного». Я кивнула и пошла тоже готовиться ко сну.